«Что случилось?» — спросил он. «У меня болят ноги», — ответил Самдап. «И что, по-твоему, я должен сделать?» — резко бросил Замятин. «Его собственные ноги тоже болели. Нам еще надо пройти несколько километров. Ты хочешь провести ночь здесь, в окружении волков?»